сказал номер 14. Большинству людей как-то не приходит в голову, что все обитаемые планеты были кем-то открыты. У нас хранятся отчеты всех первых экспедиций. Мы сумеем получить прекрасное представление о расположении вашей планеты, если вы ответите на несколько вопросов. Она заселена? Да, сказал Атон, завороженный стремительностью, с которой начался поиск. По-моему, уже несколько столетий. Прекрасно. Это исключает новые колонии, далеко обогнавшие по числу обжитые. Картинка сменилась, и большая часть нитчатого узора исчезла. Граница установлена на параграф 100. Как видите, картина менее запутанная. Используя ее, мы должны сократить список кандидатов до нескольких тысяч. У вас есть какие-нибудь навигационные данные? Нет. Планета может быть где угодно. Планета может быть только там, где она находится. Местные жители модифицированы? Наверняка. По крайней мере, женщины имеют репутацию. О, это опять-таки уменьшает количество. Вы случайно не знаете, почему она под запретом? Лишь легенда. Женщины оттуда — сирены, которые живут вечно. Говорят, что любить их убийственно. — О-о-о! — воскликнул номер 14, настораживаясь. — Вы влюбились в одну из сирен. Надеюсь, что, к вашему счастью, эта легенда лжет. Даже обычная женщина достаточно скверна. Но допустим, что генная инженерия одарила местных жителей долголетием, что, безусловно, могло стать основанием для запрета. Земля перенаселена даже сейчас, и прошло много лет после принятия указа о том, что колонизацию следует осуществлять посредством вывоза людей с родной планеты. Естественный прирост населения за счет долголетия порицается. «Земля не может предписывать», — начал соучастник. До этого он спокойно изучал проекцию. Номер 14 пожал плечами. «Будь по-вашему». Но планета, тем не менее, вне обращения. Это еще больше сужает диапазон, ибо долголетие примерно на 50 лет младше параграфа. С ним считались задолго до того, как оно стало коммерчески осуществимо. Понимаете ли, дурные побочные эффекты. А 10 лет спустя закон сломался. Итак, как гласит неофициальный эвфемизм, вы это отметили, Земля не может предписывать. 10 лет, сказал соучастник, с параграф 70 по параграф 80. Картина вновь сменилась, и теперь карта увеличилась, а пути сменились яркими отметками колоний. Модифицированных колоний на этот период немного. Как видите, около сотни. Можно просмотреть каждую из них в каталоге. Будь мы уверены, что он перечисляет все планеты. Но планеты, к сожалению, не являются навигационными помехами, как звезды. Уверен, мы зря теряем время. А список колоний есть? Запретных в нем нет. Они просто не упоминаются, по крайней мере, по названию. А если и есть, то не в современных томах. У нас не хватает места, чтобы хранить ежегодные издания. В старых книгах, вышедших до запрета, ваша планета, возможно, упоминается. Однако они списаны столетия тому назад. Можно найти ее методом исключения – но если в списке больше одной запретной планеты, мы не узнаем наверняка, которая из них ваша. соучастник занимался каталогом.